Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал 8 человек, номера их частей, рот оружия, и перешел к 9-му. 9-й этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка. Юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в триковой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне 2 соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго: «Откуда сподники достал?» «Матка вязала», — ответил пленный и покачнулся. «Фабричная у тебя матка», — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти. «Фабричная у тебя матка. Наш брат таких не нашивал». Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку 9-го для того, чтобы отвести к остальным пленным уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла. Он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С 20 шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне. «Вымарай одного», — сказал он, указывая на список. «Не стану вымарывать», — ответил я. «Видно, не для тебя приказы пишут, Павел». «Вымарай одного», — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем. «Не стану вымарывать», — закричал я изо всех сил. «Было 10, стало 8. В штабе не посмотрят на тебя, Пашка». «В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят», — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: «Гуди, гуди», — сказал он, — «Эван еще и другой гудит». Эскадронный показал нам 4 точки в небе, 4 бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунтлеро, просторные бронированные машины.